тихо всходит луна, а вдали замирающий слышу крик журавля. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого в сторону южную. Как услышу я крик,